Глава 14. Руслан спустился в гостиную, застав Лили в кресле с поникшей головой. Прошел к бару. Он стал пить часто и много, только так мог вынести этот кошмар. Без приличной дозы спиртного он не сомкнет глаз, станет метаться по дому как безумный и проклинать судьбу. Он принял все условия, публично заявил о своей женитьбе. Через месяц должна состояться свадьба, и невеста должна идти к алтарю в положении. Он еще неделю назад должен был принять соответствующие меры, но не мог заставить себя к ней прикоснуться. Лили почти всегда молчала. На его вопрос отвечала кратко односложными фразами, и это его начинало выводить из себя. Она не давала ему никакой информации, все инструкции он получал по телефону от ее матери. «Лили», — осторожно позвал Руслан, — «ты понимаешь, что я чувствую?» Девушка, кивнув головой, отвела взгляд. «Да», — произнесла она тихим голосом. «Тебе запрещено говорить со мной?» Руслан впился в ее лицо пристальным взглядом. «Тебя обидят, если мы поговорим?» «Не знаю». Лили вжалась в кресло с застывшим взглядом. «Так», — Руслан выдохнул. «Два слова. Прогресс. Где ты жила, Лили? Можешь мне сказать?» «Нет», — девушка замотала головой. «Мама запретила». «Лили, ты понимаешь вообще, что происходит?» «Мама сказала, я должна исполнить свой долг». Лили подняла на него глаза. «А я не понимаю, как». «Она хочет, чтобы мы с тобой переспали», — осторожно произнес Руслан. «И ты родила мне сына». «Но я не могу». Лили подняла на него полные ужаса глаза. «Это грех. Матушка говорила, я стану невестой Христовой, но потом приехала мама и забрала меня». «Ты жила в монастыре?» Руслан в изумлении вытаращил на нее глаза. «В каком?» «Я не могу сказать. Мне запрещено. Она не должна была забирать меня». Теперь Руслан понимал ее поведение. Она всю жизнь прожила в стенах монастыря и давно утратила связь с реальным миром. Набожная девушка отрицала существование мужчины, стоит ему только к ней прикоснуться, это может закончиться плачевно. Она посвятила себя Богу, и он не имеет права осквернять ее веру и чистую душу, хотя и потерянную. «Лили, мои друзья в беде». Руслан присел рядом с ней на корточке. «Понимаю, ты напугана и растеряна. Я не знаю, как тебе объяснить, но они дороги мне. Они, как и ты, не заслужили всего этого. Если ты мне поможешь, я верну тебя в монастырь, и никто впредь тебя не тронет». «Я не могу». Лили отчаянно замотала головой. «Я должна». Девушка схватила его за руку. «Мы обязаны это сделать, иначе она нас всех убьет». «Но мы можем обхитрить ее». «Как?» — воскликнула девушка. «Она требовала доказательств». На журнальном столике зазвонил сотовый. Лили, вздрогнув, вжалась в кресло, а Руслан, мысленно выматерившись, схватил телефон. «Да!» — рявкнул он в трубку. «Я начинаю терять терпение», — раздался голос Брук. «Это должно было произойти несколько дней назад. Сделай то, что нужно. Или я начну с Алана». «Ты понимаешь, что она твоя дочь?» Руслан, стиснув зубы, посмотрел на Лили. «Сколько ей лет?» «Но она достигла брачного возраста, уверяю тебя. Завтра мне нужны доказательства. Не надо меня злить. Ты понял?» «Да». Руслан, сбросив вызов, осушил бокал с виски. Затем, наполнив его, снова присел в кресло. «Это должно произойти сегодня?» — спросила Лили с невыносимой горечью. «Да, сегодня». Руслан понятия не имел, как выполнить это требование. Но если он не возьмет ее, то, скорее всего, Брук совершит что-то немыслимое. Он снова осушил бокал, схватив бутылку, отпил из горла. Что ж, если он сделает это, то только не в трезвом уме. Лили поднялась с кресла, скинув халатик, предстала перед ним обнаженной. Руслан, кашлянув, заморгал глазами. Что тут скажешь, она выглядела изумительно. Этого безупречного тела не касались мужские руки, не оскверняли ее душу. Но все же ему предстоит это сделать. «Я готова», — прошептала Лили, сделав шаг к нему. «Мы должны. Или она убьет твоих друзей». Руслан попытался сфокусировать взгляд, но комната поплыла перед глазами. Алкоголь затуманил его рассудок, все стало уже неважно. Ее невинность, страх, который душил его, Он должен выполнить требования или никогда себя не простит. Руки девушки заскользили по его бедрам, маленькая упругая грудь манила. Издав стон, Руслан впился в темный сосок, опустив ее на мягкий ковер. Лили, запустив пальцы ему в волосы, раздвинула ноги. «Не спеши», — прохрипел Руслан, снимая с себя одежду. «Это будет для тебя приятным приключением. Обещаю». «Это будет больно?» — Лили заглянула ему в глаза. «Нет, не будет». Руслан заскользил губами по ее нежной коже. Достигнув живота, осторожно раздвинул ноги. Пальцы заскользили по бедру, поднимаясь к холмику, покрытому светлыми волосами. Лили, затаив дыхание, не верила в то, что испытывала. Тело охватила странная тягучая волна. Затем она нарастающим комом застыла внизу живота. Язык Руслана прикоснулся к ее припухшему клитору. Тело Лили затрепетало, с губ сорвался протяжный стон, и он впился в него губами. «Ох!» — воскликнула девушка, распахнув глаза. «Я сейчас взорвусь!» «Да!» Руслан осторожно ввел в ее тесное лоно палец. Она действительно оказалась девственницей. «Черт!» — прорычал он, нависнув над ней. «Прости, пожалуйста, так не должно было случиться». «Прощаю», — прошептала Лили, обвив его ногами за талию. Руслан, издав мучительный стон, медленно входил в нее. Достигнув преграды, сделал рывок. С губ Лили сорвался вопль. Она пыталась его скинуть с себя, но Руслан, прижав ее к полу своим телом, замер, позволив ей прийти в себя. «Я не могу сейчас остановиться», — прорычал он. «Не могу, мы должны закончить». «О боже!» — Лили не могла поверить в происходящее. «Прошу, только быстрее!» «Да». Руслан приподнялся на руках, подхватив ее за бедра, плавно задвигался. Тесная лона сдавила его член, он с трудом входил в нее наполовину, опасаясь овладеть ее в полной мере. Ему не хватало сил долго продолжать эту пытку. Взмахнув несколько раз бедрами, он замер, изливая в нее свое семя. В этот момент он ненавидел себя всем сердцем, но ничего не мог изменить. Лили без движения лежала под ним. Заглянув ей в лицо, он понял, она потеряла сознание. «Господи!» — Руслан резко вскочил, подхватив ее на руки, положил на диван. «Лили!» — потрепал он ее по щеке. «Очнись, ты меня слышишь?» «Да!» — Лили открыла глаза, ее губ коснулась легкая улыбка. «Спасибо!» «За что?» — растерялся Руслан. «Я только что сделал самый ужасный поступок в своей жизни. Это ты прости меня». «Ты спас своих друзей», — Лили прикоснулась к его лицу. «И других тоже. Ты не знаешь, на что способна моя мать». «Расскажи мне, прошу тебя», — Руслан сжал ее руку. «Умоляю, это должно прекратиться. Там мои любимые люди». «Мы что-нибудь придумаем. Хорошо?» Руслан, кивнув, поднялся, подхватив ее на ноги, поднес наверх. Она на его стороне. Это уже успех. За окном прогремел гром, яростные порывы ветра срывали с деревьев листву. Руслан сидел за рабочим столом в кабинете отца, просматривая документы. Он женился на Лили, подписал все документы, но Брук продолжала держать его любимых людей в заложниках. Он уже отчаялся и не верил в положительный исход. Он потерял счет времени, прошло несколько месяцев, с тех пор, как он стал пленником в доме покойных родителей. Он понимал, чего добивается Брук. Как только станет известно о беременности Лили, его убьют. И она станет единственной наследницей огромного состояния. Руслан смирился со своей участью, но не мог позволить ей убить Алана и Илью. В доме постоянно присутствовала охрана, приставленная Брук. Она контролировала каждый его шаг. Звонок по телефону, что он ел на завтрак, и как часто ублажал ее дочь. В кабинет вошла Лили, присев к креслу, прижала палец к губам. Руслан кивнув подошел к ней. Заметив в руке тест на беременность, взял его, и ему стало дурно. Лили отрицательно покачала головой, затем подошла к камину, швырнула его в огонь. «У меня снова начались месячные», — произнесла она. «Мама будет недовольна». «Мы будем пытаться еще», — ответил Руслан с горечью. «Прошло мало времени». А Лили с тоской посмотрела на него. На самом деле у них совсем не оставалось времени. Мать отдала ей приказ. Как только она забеременеет, он должен умереть. Но она не хотела его смерти ни тогда, ни сейчас. Девушка подошла к нему. Прикоснувшись губами к уху, прошептала. «Она убьет тебя. Ты должен что-то сделать». «Но что?» — Руслан заглянул ей в глаза. «Отвези меня в монастырь. Я хочу поговорить с Богом. Руслан нахмурил брови, пытаясь уловить скрытый смысл ее слов, и до него дошло. Она хотела спасти его, укрыться в стенах монастыря, но не учла простой вещи. Он не бросит Илью и Алана. В ее глазах читалась мольба и страх. Руслан положил руку на ее живот. В ней расцветала жизнь, его ребенка. И, возможно, он не доживет до его рождения. «Мне жаль», — произнес он шепотом. «Но я не могу». «Руслан, прошу тебя», — Лили вцепилась в него. «Не ради меня». «Не могу». Руслан резко развернулся и пошел прочь. Выскочив в холл, подошел к одному из охранников. «Я хочу видеть ее», — рявкнул он. «Условия выполнены. Моя жена беременна». «Руслан!» — воскликнула Лили в ужасе. «Нет!» «Ты меня слышал?» — Руслан снова обратился к охраннику. «Позвони, Брук!» — произнес охранник тому, который стоял у входа в гостиную. Тот, кивнув, достал сотовый, затем протянул трубку Руслану. «Как я рада слышать хорошие новости!» — раздался голос Брук. «Отпусти их!» — потребовал Руслан. «Сделка состоялась. Я отдам тебе все, только отпусти их!» «Разумеется, отдашь. Ведь это все принадлежит мне. Знаешь, я бы хотела поступить иначе, но не могу. Ты же понимаешь?» «Отпусти их, или я убью Лили». Руслан повернулся к девушке, та поняла его без слов и попятилась к кабинету. «Ты не посмеешь», — прорычала в трубку Брук. «Мои люди...» «Я убью ее», — проорал в трубку Руслан. «И ты ни хрена не получишь. Она твой банк с моим ребенком, и я сделаю это. Клянусь тебе, я сделаю это!» Руслан бросил вызов и попятился от разъяренного охранника. Заскочив в кабинет, он закрыл дверь. «Вот, возьми!» Лили вложила в его руку пистолет. «Ты молодец!» Руслан прикоснулся к ее лицу рукой. «Быстро сообразила. Надеюсь, она поверила, иначе я себя никогда не прощу». «Очень надеюсь». «Возьми сотовый в ящике стола», — раздался голос охранника за дверью. «Ключ в шкатулке на полке с книгами». Руслан кинулся к полке, схватив ключ, открыл ящик стола, взял сотовый, и он тут же зазвонил. «Да». «Руслан, это я», — раздался голос Ильи. «Что ты делаешь?» «С вами все в порядке», — сердце Руслана сладко ёкнуло. «Где Алан?» «Рядом», — ответил Илья. «Ты уверен в том, что делаешь?» «Да, уверен. Это мой последний шанс вас вытащить. Уходите оттуда, прошу тебя. Ты понимаешь меня?» «Жизнь за жизнь, Руслан», — раздался голос Брук. «Алан умрет, если ты не отпустишь мою дочь. А потом я убью Илью, они оба умрут в муках, даю слово». «Нет, не умрут. Иначе ты все потеряешь. Отпусти их, и я клянусь, что останусь. Убей меня, если хочешь». «Боже, какая любовь!» — протянула Брук. «Невероятно! Я завидую вам, честно, но не могу выполнить твою просьбу». Раздался выстрел. Затем короткие гудки в трубке. Руслан застыл в ужасе. Телефон выскользнул из онемевших пальцев, и он осел на пол. «Она убила его», — пробормотал он. «Убила!» «Руслан!» — Лили подскочила к нему. Руслан поднял на нее глаза, затем посмотрел на пистолет. Он не хотел жить. Слишком больно. Илья смотрел на тело Брук и не мог поверить своим глазам. Раздались крики, затем выстрелы. Со стороны улицы послышался звук подлетающего вертолета. Позади них стояли бойцы специального подразделения с оружием наготове. «Илья Левин и Алан Феррис?» — спросил один из них. «Отвечайте быстро». «Да», — Алан закрыл с собой Илью. «Это мы». «Отлично». В гостиную вошел мужчина в костюме. «Специальный агент Крис Картер. Мы вас долго искали». «Но как?» — Илья в изумлении уставился на него. «Нам позвонила девушка, назвалась сестрой мистера Ферриса. Аманда. Объяснила нам ситуацию и наняла частного детектива». «Так я и думал», — Алан расплылся в улыбке. «Аманда такая». «Да...» — Крис подошел к телу Брук. «Да чего людей доводит жадность?» «Вы нашли Руслана?» — спросил Илья подрагивающим голосом. «Да, мои люди уже в его особняке», — кивнул Крис. «Идемте, у нас к вам вопросы». «Твою мать!» — выматерился смачно Алан. «Мои родители! Они же прилетят, и начнется хаос!» «С Русланом все в порядке. Илья поспешил за Крисом. Вы можете узнать?» «Узнаем в отделе, сейчас нам нужно ехать, а вас осмотрят». «Я сам врач», — оборвал его Илья. «Мы в норме. Отвезите нас к Руслану». «Да, точно», — Крис улыбнулся. «Вы все трое врачи, а ты вроде, насколько я знаю, самый выдающийся». «Тип того», — ответил сухо Илья. «Просто отвезите нас к Руслану». «Успокойся, хорошо?» — Крис остановил его, положив руку на плечо. «Понимаю, вас держали здесь пленниками, нервы на пределе и тому подобное. Но прежде чем я начну задавать вам вопросы, вас должны осмотреть врачи. Ваше психическое состояние под вопросом, понимаешь меня?» «Да», — Илья кивнув посмотрел на Алана. «Делайте, что нужно». «Отлично», — Крис кивнув вывел их из дома. На земле лежали тела охраны и личных телохранителей Брук. Полиция и бойцы изучали периметр. Крис подвел их к одной из машин. Посадив на заднее сиденье, сам сел вперед. Водитель тут же сорвался с места. Илья, втянув полную грудь воздуха, откинулся на спинку сиденья. Все кончено. Он хотел вернуться домой, навестить могилу матери и сказать последнее «прощай». Илья заскочил в палату к Руслану. Он стоял у окна в подавленном состоянии, и как только увидел Илью, его губы растянулись в улыбке. «Руслан!» — Илья подошел к нему, приобняв за талию, привлек к себе. «Боже, как я боялся за тебя!» «Прости!» — Руслан отстранился. «Не надо!» «На чем ты?» — Илья заглянул ему в глаза. «Руслан, это я, посмотри на меня!» «Все изменилось!» — Руслан взял лицо Ильи в ладони. «Мы изменились!» «Я уже не тот, что прежде, как и ты, и Алан. И мне жаль. Ничего уже не будет, как прежде!» «Я отказываюсь это слушать!» — Илья вцепился в него. «Не смей этого делать! Ты не виноват!» «Правда?» — Руслан отпихнул силой Илью от себя. «Посмотри на нас! Я унижал и обижал Алана только потому, что ты не захотел прощаться с ним. Мы все трое мучили друг друга, и к чему это привело? Я видел Алана, но не смог даже заговорить с ним. В его глазах больше нет того блеска, они полны боли и разочарования. Мы погубили его душу». «Руслан, нет!» — Илья не хотел слушать его. «Прекрати! Я не уйду! Ты не посмеешь!» «Нет, ты уйдешь. У тебя нет другого выхода. Мне нужно время. Я не могу простить себя». «Это все из-за нее, я знаю...» «Нет, ты ничего не знаешь!» — закричал Руслан, сгорая от злости. «Ты не видел ее взгляд. Я погубил ваши души, потому что проклят. Прости, но пора поставить точку. Я попытаюсь жить дальше, но уже без тебя». «Ты не можешь так поступить со мной!» Илья не смог сдержать слез, они катились по его лицу, обжигая кожу. «Я же люблю тебя!» «Я тоже!» — Руслан схватил его, притянув к себе, прошептал. «Очень люблю, но так не может продолжаться. Дай мне время. Я должен себя простить. Уезжай. Забирай Алана и уезжай». «Никуда я не уеду!» — Илья замотал головой. «Нет, прошу тебя, не отказывайся от меня!» «Как же Алан? Он ведь тоже тебя любит. Вы сможете вместе это пережить. У меня родится ребенок, который зачат при странных обстоятельствах. Вся моя жизнь — сплошное недоразумение». В тот момент, когда Руслан услышал выстрел, подумал, Алана не стало. Его сердце остановилось. Он хотел убить себя. Но полиция вовремя взяла штурмом особняк. И все же он все еще не пришел в себя. Он любил их обоих. И потерять хоть одного из них — для него худшее из множества вариантов. Но ему необходимо обдумать, как действовать дальше, а присутствие Ильи сбивает его с толку. Он не отказывался от него навсегда, сейчас ему слишком тяжело. Возможно, позже они встретятся и начнут все сначала. «Значит, ты решил окончательно?» Илья понял, спорить бесполезно. Так он только усугубит ситуацию. «Ладно, пусть будет по-твоему. Я буду ждать». Илья подошел к нему, притянув к себе, впился в губы. Он испытывал невероятную тоску, и чувство болезненной утраты разорвало его сердце. Он сказал последнее «прощай» и покинул палату.